живей. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль, улетай. Осень ворвалась безумными ветрами, проливными дождями, холодными днями, бессонными ночами, желтыми листьями, странными мыслями, в поисках истины. Вопросы как выстрелы, я в одиночестве, свободы так хочется. Лишь только небо одно, пусть обо мне заботится. Рушить и строить, пусть со мной никто не спорит. Через смерть жизни ты меня не остановишь. На меня смотришь, а в глазах холод. Со мною быть хочешь, но тебя держит город. И ищешь повод, но меня не удержать. Я свободен, как птица, я рожден летать. Меня трудно понять, меня трудно забыть. Меня трудно терять, меня трудно любить. Я теряю тебя, опять и опять. За тебя, за любовь, я готов все на свете отдать. Говори, душа, от потерь, верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль. Скажет о том, что я не прав, о том, что я живу в иллюзиях, живу в снах, преодолевая страх, преодолевая боль. Еле дышу, еле живу, сердце бьется в ноль. Стой, подожди меня немного. Стой, спой мне дальняя дорога. О том, как трудно будет, о том, как ветры дуют. Пусть будет то, что будет, пусть меня не посудит. И я вернусь к тебе с мелодией заката. И я вернусь, не возвращаясь, как это ни странно. Мой путь домой освещают звезды. Знай, никогда не рано, знай, никогда не поздно. Льются слезы и плачет небо. Если надо подождать, я подожду, есть время. Знай, я тебя не тороплю. Сказать три самых главных слова: я тебя люблю. Болит душа от потерь.